Народное славянское радио существует только на средства радиослушателей. У нас нет спонсоров и хозяев, указывающих, что и как делать. Все наши действия направлены на возрождение родной культуры и древних знаний. Нам важна любая помощь и поддержка. В эфире Народное славянское радио. Поехали! Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите и слушаете Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей, 11 мая 2023 года, с вами вместе на волнах Народного славянского радио нахожусь я, ведущий эфира Петров Виталий. Сегодня следит за пультом и принимает вопросы в чате Алексей Щербаков. Сегодня в эфире мы поговорим на очень интересную тему, которая называется «Кто предсказывает будущее?». Будущее во все времена вызывало живой интерес у человечества. Стремление представить себе, каким будет завтрашний день, свойственно всем. И философам древности, и ученым средневековья, и учителям различных религиозных течений, и русским революционерам, и писателям, и поэтам различных эпох. Да и, наверное, любому обычному человеку. На сегодняшний день написано множество различных художественных произведений, где авторы рисуют нам картины будущего человеческого общества. В статье «Душа человека при социалистическом строе» Оскар Уайльд остроумно писал: «Не стоит и смотреть на карту, раз на ней не обозначена утопия, ибо та страна, на берега которой всегда высаживается человечество, высадившись, оно начинает осматриваться по сторонам и, увидя лучшую страну, снова поднимает паруса». Осуществление утопии и есть прогресс. Обо всем об этом мы сегодня и поговорим в нашей виртуальной студии. И помогут нам разобраться с этой темой главный редактор Народного славянского радио Алексей Орлов. Здравия тебе, Алексей. Доброго здравия, дорогие друзья. И Светлана Большакова. Здравия, Светлана. Всем здравствуйте. Итак, уважаемые зрители и слушатели, для вас я напоминаю, что вопросы во время эфира мы принимаем только на официальных ресурсах Народного славянского радио. Это чат-беседка на сайте slavradio.org и на нашем канале youtube.com/slavradio. Не стесняйтесь проявлять в чате активность, задавайте свои вопросы, будем разбираться вместе. Итак, приступим. Я готов передать слово Светлане. Светлана, пожалуйста. Хорошо, давайте будем начинать. Я включаю презентацию. И начинаем мы с романа «Антиутопии» Евгения Замятина под названием «Мы». Начнем мы, как всегда, с биографии писателя. Евгений Иванович Замятин родился 1 февраля 1884 года в городе Лебедянь Тамбовской губернии, ныне это Липецкая область. Его мать Мария Александровна, урожденная Платонова, была образованным человеком, любила литературную классику, играла на рояле. Отец Замятина Иван Дмитриевич был православным священником. С 1893 по 1896 год Замятин посещал Лебедянскую гимназию, а потом учился в Воронежской гимназии и окончил ее в 1902 году с золотой медалью. Сам Замятин в своей автобиографии вспоминал: «Дальше серое, как гимназическое сукно, гимназия. Изредка в сером чудесный красный флаг. Красный флаг вывешивался на пожарной каланче и символизировал тогда отнюдь не социальную революцию, а мороз 20 градусов». В этом же 1902 году Евгений Замятин записался на кораблестроительный факультет Санкт-Петербургского политехнического института. Вот слева картинка – это старая фотография, вид института, а справа – это современный вид. Летом 1905 года при возвращении из поездки в Египет через Одессу Евгений Иванович был свидетелем восстания на броненосце князь Потемкин Таврический. В 1906 году в Петербурге становится большевиком и заканчивает институт. Среди революционной студенческой молодежи встречает будущую жену Людмилу Николаевну Уцову. В марте 1916 года Евгений Иванович был командирован в Англию для участия в строительстве российских ледоколов. Он был одним из главных проектировщиков ледокола «Святой Александр Невский». После революции ледокол был назван «Ленин». Вот слева на фотографии это тот самый ледокол «Ленин». В сентябре 1917 года Замятин вернулся в Россию. Во время гражданской войны критикует политику большевиков. В 1919 году был арестован во время волнений на заводах Петрограда. В 1929 году в сокращенном виде в эмигрантской печати был опубликован роман «Мы». На него обрушилась волна критики, которая привела к выходу Замятина из Союза писателей и фактический запрет публиковаться. Евгений Иванович пишет письмо Сталину с просьбой разрешить ему выезд за границу. При помощи Максима Горького, который замолвил за него слово, Замятин такое разрешение получил. И умер Евгений Иванович Замятин 10 марта 1937 года в Париже. Ну вот перед нами несколько обложек разного оформления романа «Мы». Можно догадаться по оформлению, о чем этот роман. Вот еще несколько. Когда написан роман? Роман написан после февральской революции 1917 года, когда Евгений Замятин вернулся в Россию, чтобы своими глазами наблюдать исторические события. Оплодом его наблюдений отчасти и стал роман «Мы». Роман был написан в 1920 году, хотя сам Замятин иногда говорил, что он еще работал над ним и в 1921 году. Какие авторы повлияли на роман? Утопическое государство Платона, его же законы и вся порожденная им утопическая традиция. Утопия Томаса Мора, город солнца Кампанеллы и другие. Писатели-фантасты. Прежде всего, Герберт Уэллс, чьим городским сказкам социальным моментам Замятин посвятил большой очерк. Но и фантасты-соотечественники, например, Александр Богданов, арестовавший идеально организованный мир-фабрику. На художественный строй романа очень повлиял Андрей Белый. Отсюда, например, широкое применение математических терминов как метафор. Огромное влияние оказал Фёдор Достоевский. К образу великого инквизитора и рассуждениям Ивана Карамазова восходит фигура благодетеля, а весь роман в целом с его идеей математически безошибочного счастья, диалог с записками из подполья. И, конечно, Николай Гоголь, синтез реальности и фантастики. Публикация романа. В 1921 году Замятин отправил рукопись «Мы» в Берлин, в издательство Горжебина и одновременно предложил свой роман петроградскому издательству «Алконост», надеясь прежде всего напечатать его в России. В России книгу не пропустила цензура. То, что роман непроходной, стало окончательно ясно к 1924 году. Роман впервые вышел в свет в английском переводе Зильбурга в 1924 году в Нью-Йорке. За ним последовали чешский «Прага» 1927 год и французский «Париж» 1929 год. Роман стал важной частью мировой литературы прежде, чем добрался до русского читателя. На русском языке роман «Мы» впервые был издан пражским журналом «Воля России» без ведома и согласия автора в сокращенном варианте в переводе с чешского языка. Это была такая книга, своеобразная билингва. Слева располагался чешский текст столбиком, а справа шел русский перевод. Ну, таким вот подпольным образом ее издали. Полный русский текст романа впервые был опубликован в 1952 году в Нью-Йорке издательством имени Антона Павловича Чехова. Вот это слева – это обложка впервые опубликованного романа «Мы». Как приняли роман? Как клевету. Первые слушатели и читатели, познакомившиеся с романом еще до публикации, восприняли его как пасквиль на большевиков. Максим Горький в личной переписке замечал: «Вещь отчаянно плохая, усмешка холодная и суха. Это усмешка старой девы». Убийственно ядовитого писал о романе «Мы» Виктор Шкловский в статье с выразительным заглавием «Потолок Замятина». Герои не только квадратны, но и думают главным образом о равности своих углов. По-моему, мир, в который попали герои Замятина, не столько похож на мир неудачного социализма, сколько на мир, построенный по замятинскому методу. Ведь, вообще говоря, мы изучаем не Вселенную, а только свои инструменты. Юрий Тынянов в «Литературном сегодня» признал роман удачей, отметив стилистическое мастерство автора. Инерция стиля вызвала фантастику, поэтому она убедительна до физиологического ощущения. О чем, собственно, этот роман? В 26 веке на территории бывшей России построено единое государство всеобщего равенства. Люди с номерами вместо имен, живущие в городе из стекла и облаченные в одинаковые голубые униформы, синхронно просыпаются, глотают нефтяную пищу, занимаются сексом по розовым талонам и единогласно избирают одного и того же благодетеля. Любое отступление от идеального миропорядка карается смертью. Главный герой под номером D-503 – строитель «Интеграла» – космического корабля, который должен принести систему математически безошибочного счастья на другие планеты. Но случается непредвиденное. D-503 влюбляется в женский номер I-330 – деятельницу подпольного сопротивления, мечтающую принести в мир тотального контроля и уравнения – хаос. Вернуть людей к природе – это атавистическое чувство меняет героя, заставляет его выйти за зеленую стену, где живут дикие люди, обросшие шерстью, превращает его в писателя и в революционера. У D-503 отрастает душа, но это ненадолго. Здесь вот есть кадр из российского фильма «Мы». Вот обратите внимание, сидят люди, и перед ними доска с едой. И вот мне напоминает это символизм, что чернь, вот эти черные там у них такие маленькие стаканчики или какие-то пробочки с этой нефтью, и такой один большой белый стакан. То есть вот этот благодетель, а они вот эти вот такие вот маленькие черненькие, непонятно кто, человечество. А слева вот тут это их жилище, вот такое прозрачное, коробочки, вот они там в квартирках своих живут. А здесь я хочу вот сделать небольшую отсылку к Владиславу Крапивину и его произведению «Гуси-гуси, га-га-га». Это детская книга для взрослых, где Владислав Крапивин также пишет о номерах, но он называет их индексами. Эти индексы прививали людям при рождении. Вот, казалось бы, такая детская книга, а совсем и не детская, как оказалось на поверку. Ну и такая небольшая цитата на тему, которая у нас часто поднимается на радио. «Ежели разобраться, что такое счастье? Это жизнь без страха». Владислав Крапивин, «Гуси-гуси, га-га-га». Ну и еще к одной книжке я вас отправлю. Это всем, наверное, хорошо знакомая сказка Владимира Адоевского «Городок табакерки». Вот можно ее перечитать и посмотреть новым взглядом, с позиции вот нашей современной реальности, на то, про что писал Адоевский. Кстати, он был представителем великого княжеского рода, который восходил своими ветвями к Рюрику. Цитаты из романа «Мы». «Единственное средство избавить человека от преступлений – это избавить его от свободы. Плохо ваше дело, по-видимому, у вас образовалась душа. Это потому, что никто не один, но один из». Мы так одинаковы. Они могли творить, только доведя себя до припадков вдохновения, неизвестная форма эпилепсии. Я чувствую себя, но ведь чувствуют себя, сознают свою индивидуальность только засоренный глаз, нарывающий палец, больной зуб, здоровый глаз, палец, зуб. Их будто и нет. Разве не ясно, что личное сознание — это только болезнь? Смех — самое страшное оружие. Смехом можно убить все, даже убийство. Ну вот, в 1982 году на экраны вышел немецкий научно-фантастический фильм по сценарию Клауса Губалика. И здесь вот кадры из этого фильма. в общем-то, видно, как люди одеты в одинаковую форму, которую Замятин называет ЮНИФА. Также видны вот эти шевроны с буквами и номерами. На табло горит номер женщины, которая пришла в гости по талончику главному герою заниматься сексом. И здесь вот он сидит и начитывает в микрофон различные поэмы, описания, все, что восхваляет благодетеля. Это уже кадры из российского фильма, который тоже должен был выйти на экраны в 2002 году, в 2022 году, но почему-то так до сих пор и не вышел, потому что два раза его переносили, и до сих пор его нет. Ну, вот тут мы тоже видим, что такие вот жилища у них, какие-то коробочки, мне они вообще напоминают микроволновые печи. Вот, все вокруг искусственное, трава искусственная, ничего живого нет, кругом одни вот эти печи, и дальше там вот этот главный зиккурат, где находится благодетель. Вот они идут, вот все одинаковые, в одинаковой одежде. И здесь вот результаты голосования на выборах, без выбора, потому что у них всегда был один и тот же кандидат в единственном числе. Ну, тут зиккурат, где он находится. Вот такой талончик на секс розовый, D503. Вот она пришла, опустила там, куда там, ждет своей очереди. Здесь вот тоже это кадры из немецкого и из российского фильма слева, а справа это кадры из недавно вышедшего ролика «Шамана» с патриотической песней, которая называется «Мы». И я вот не буду особо комментировать, вы сами посмотрите, и интересно, что вы подумаете, можете написать в комментариях. А два Алексея и Виталий, мы можем вернуться потом обратно к этим картинкам, если нам понадобится. Вот идем дальше, слева это кадр с немецкого фильма, а справа это из ролика «Шамана» с песней «Мы». Это кадры тоже из ролика «Шамана», где показаны удивительные способности, неестественные для детей. Вот девочка, например, побеждает взрослого сильного мужчину. Мальчик сидит с ободом на голове и тоже побеждает шахматы у взрослых мужчин. Мне вот тут приглянулось, что фигуры на доске одинаковые, они белые. То есть и те белые, просто... Те вот немножко прозрачные, а эти вот немножко такие матовые. Тоже как-то наводит на размышления. Ну вот тут ученый сидит и думает, что же тут нам еще придумать и улучшить мозг человека. И мальчик сидит и играет с собакой-роботом. И на руке у него специальный протез одет для этого случая. Вот идем дальше. То, что предсказывал Замятин. Его роман, в общем-то, пропитан ужасом перед надвигающейся машинизацией. Но наша с вами реальность оказалась намного интересней. Эволюция человека и общества. Новая раса, человек дополненный. Лаборатория Касперского собрала в Москве знаменитых ученых, футурологов и айтишников на фестиваль «Игры разума», чтобы попытаться разобраться, как изменится мир в ближайшем будущем. Прогнозы оказались не слишком оптимистичны. Сформулировать, как изменится техника, технологии, цифровой мир, еще кое-как можно. А надо бы понять, как эти изменения повлияют на человека, как изменится мораль, будут ли трансформироваться этические нормы. Нашу жизнь заполняют роботы, электронные системы, успешно заменяющие людей. Это не только автопилоты в автомобилях, умные станки на заводах, уборщики в кафе, но и врачи, хирургические системы типа Да Винчи. Они выполняют работы лучше, быстрее и эффективнее человека. Они способны к развитию, к обновлению, к обучению, а люди? Люди, похоже, начинают проигрывать электронным системам. Какова будет эволюция общества? Не так давно ученые научились считывать нейтронные импульсы в мозге и помогать таким образом людям взаимодействовать с окружающим миром. Например, общаться после перенесенного инсульта. Скорее всего, подобная, но усовершенствованная технология со временем позволит людям пользоваться ресурсами машин как дополнением к собственному мозгу. Мы научимся скидывать в память машин все то, что перегружает наш мозг. Будет решена проблема интеграции человека в цифровой мир. Мы сможем отправлять команды техники прямо из мозга с помощью непосредственного контакта с нейронами. Вот, в общем-то, на этом я хотела бы закончить. Передаю микрофон Виталию для дальнейшего ведения эфира. И если что, мы потом сможем вернуться с какие-то, если картинки нам понадобятся для обсуждения, то вернемся. Благодарю за внимание. Светлана, благодарю тебя за доклад. От себя хотел бы еще добавить вот к вот этому произведению «Мы». Тоже есть интересное произведение зарубежного автора Виктора Франкл. Это личный мой опыт, я прочитал. Очень интересная книжка, как раз про «Психолог в концлагере» называется, где он ярко описал именно процесс, как происходит обесчеловечивание, уравнивание людей и как там выживали. То есть, ну, так, для, так скажем, в качестве дополнения. Вот, ну, в принципе, у меня пока дополнить нечего. Потом вернемся. Я предлагаю Алексею, если Алексей, у тебя есть что дополнить, пожалуйста. Да. Замечательно ужасающая презентация была к нам показана от Светланы. Замечательно с точки зрения подведения нас к размышлениям и ужасно к теми размышлениями, которые в голову пришли. Кто же предсказывает будущее мира? Вот теперь нам надо дать такой простой ответ. Но чтобы не затягивать, наверное, я сразу возьму быка за рога. А вот предсказывает будущее мира тот, кто является хозяином. Вот кто является хозяином, тот и может не просто предсказать, а составить план развития, который нужен хозяину, создать условия для того, чтобы этот план развития воплотился в жизнь и воплощать в жизнь задуманное. И поэтому есть люди, которые не верят в какие-то там заговоры, не верят в какие-то там закулисные игры, а есть те, которые только об этом и кричат. Что касается меня лично, я не верю в какие-то закулисные заговоры. Почему? Да потому что заговор на сегодняшний момент, вот почему я не верю на сегодняшний момент в заговор, потому что любой заговор всегда производится против сильного. Тут невозможно выйти против сильного в единоборстве и победить его. Неравные условия, неравные силы, неравные возможности. И поэтому победить сильного можно только при помощи заговора, как это сделал карлик бородатый, отрубив голову великану. Он же не выходил с ним в честном бою, не дрался, но победил вот этот заговор. А потом, когда великан уже был обезглавлен, когда голова отдельно, тело отдельно, он стал бессилен. Ну да, он так мог подуть ветром, мог там покричать, пошуметь, но по сути он был бессилен. И вот тогда уже заговор стал не нужен. Тогда уже никто не мешал этому карлику делать свои паскудные дела. И он их делал. Вот то же самое здесь. Когда-то, несколько тысяч лет назад, этот заговор был сформирован. Когда-то эти действия начались. Были созданы условия. А сейчас заговор никакой не нужен. Мы все находимся в состоянии овец и баранов, и они уже не скрывают того, что хотят с нами сделать. Обратите внимание, так это прекрасно у них получается все, что средства информации официальные все в их руках. Какие-то источники, где хранится видео и распространяется, тоже в их руках. И они вправе какие-то ролики удалять, какие-то не удалять, закрывать каналы, продвигать каналы. Средства в виде денег в их руках, потому что под их руководством печатается валюта, главная, и все остальные валюты подстраиваешь под нее. В их руках находится золотовалютный запас всего мира. Они ничем не нуждаются. А раз они ничем не нуждаются, то в этом случае тогда они вправе убирать тех, кто им больше не нужны. Это то же самое, как планирование на скотном дворе. Вот, к примеру, если хозяину необходимо десяток свиней, 100 свиней он не будет держать. Но не нужны 90 свиней ему оставшиеся. Вот десяток, да, нужно. Оставшиеся 90 куда пойдут? Под нож, если он еще как-то может пристроить мясо или сало. Ну или просто их грохнет. В лучшем случае выгонит куда-то. Но они могут вернуться. Поэтому лучше уж лучше грохнуть. То же самое, если ему нужно 100 баранов. 1000 он держать не будет. Накладно. Кормить надо. Наблюдать надо за ними. Ну, это все накладно. Вот сейчас мы находимся в состоянии таких баранов. Баран, в котором навязали правила жизни, как нам жить, условия подготовили жизни, навязали какие-то моральные основы, которым мы должны следовать. Если мы не следуем, то это очень плохо. Простой пример приведу. Находился недавно на собрании. На первый взгляд, как сейчас принято говорить, патриотов всего славяно-русского мира. Это собрание прошло очень замечательно, хорошо, отлично. Ну и после собрания собираются люди, и смотрю, у них на столе бутылки. Я спрашиваю, а бутылки-то зачем? Алкоголь вам зачем? Ну, чтобы отметить. Говорю, а что, без этого нельзя? Нет. Говорю, как же вы можете говорить про спасение Руси, про спасение славян, про спасение всех коренных народов и при этом использовать пойло, которое специально к нам было внедрено для того, чтобы нас разрушать. То есть использовать генетическое оружие, уничтожая себя, и при этом говорить про спасение Руси, про спасение России, про воссоздание всего славяно-русского и русского мира. Они хлопают глазами, говорят, ну это же наша традиция. Я уж извини, сейчас я жестко скажу. Я говорю, вам скоро говно на палочке будут подносить и говорить, это ваша славяно-русская традиция, и вы будете жрать. И вы начнете это дело жрать, потому что вы уже совсем не понимаете, что такое средство уничтожения человека. Я там приводил кучу доводов по поводу того, сколько пили тогда, сколько пили в это время, сколько пили в это, как рождались слабоумные, сколько было школ в городе Москве при Сталине для умственно отсталых, сколько появилось при Хрущеве, сколько при Брежневе, как потом эти школы расформировали, потому что детей уже некуда было девать, и распределили как классы коррекции по всем школам, как обязательные. Их это не трогает, они это не понимают. Стали там кричать, а медовуха, которая вот всегда наши предки пили. Я говорю, так пили-то разведенный мед, это и называлось медовуха, не брожённый мед, который выставился, а просто разведенный мед. Тут выскакивает человек, ты не знаешь, что такое медовуха. Медовуха – это когда пасечник срезал верхний слой перед тем, как выгнать мед. И вот этот мед, вот этот слой разводили, вот это называлось медовуха. Я говорю, ну хорошо. Он разводил для того, чтобы мед достать из остатков вот этих крышечек. Нет, ты не понимаешь, спирт эти крышечки тоже растворяет. Я говорю, чтобы спирт появился, необходимо, чтобы сначала брожение произошло. Но когда срезается, никакого брожения, спирта нет. Разводится в воде то, что еще не бродило, там спирта нет. Нет, ты ничего не понимаешь, спирт разводит все. То есть он уже в состоянии поддатости, видимо, был, и у него логика вообще не вяжется, что спирт появляется после брожения, а сначала разводится чистой водой, и вот это называется медовухой. А если бы задача была развести, к примеру, не сам мед, а развести воск, то бы называлась бы восковуха. Он называет медовуха. И вот эти все моменты, вбросы наркотические, взрослые люди взяли за основу, за них держатся, и готовы драться с тем, кто говорит, ребята, не пейте. Не пейте, трезвыми будьте, мы тогда победить сможем. А в ответ встает такой человек, который тоже уже, видимо, выпил. Говорит, сначала надо, чтобы народ взял власть в свои руки. И после этого мы уберем все это пойло. Пьяный человек мне это говорит. Я говорю, пьяный народ пойдет брать власть в свои руки. Вот это пьяное быдло, этот пьяный скот споенный, пойдет брать власть в свои руки под шофе, которым находится. Вы пойдете, пьяные, брать власть в свои руки. И такие эксперименты проводились, когда пьяный сброд куда-то бросали, как пушечное мясо, его уничтожали, А потом власть брали те, которые вот этот скот куда-то и направляли, потому что скота уже не осталось. Вот этих потом швондеров, шариковых ставили. Так что предсказывает будущее мира, друзья мои, те, кто хозяева. А хозяин тот, у кого есть ресурсы, который свою экономику создает, который объединяется с такими же, как он, понимающими главную цель. Вот они, хозяева, создают и предсказания, так называемые в кавычках, и путь к этому, и шаги к этому, и условия для того, чтобы это произошло. А пьяный сброд, безмозглый сброд, кричащий о чем-то великом, никогда не станет хозяином. И вот сегодня как раз такая ситуация, обратите внимание. Постоянно ко мне, как главному редактору, приходит предложение: давайте участвовать в конференции, в такой-то, такой-то, в такой-то, такой-то, этакой. Давайте об этом поговорим. Я спрашиваю, какая цель? Ну, например, сейчас очередная конференция. Надо создать свою валюту. Я задаю вопрос. Прекрасно. А эта валюта чем-то будет обеспечена? Да, она будет привязана к золоту. Говорю, замечательно. А есть товарооборот, который эта валюта будет обеспечивать. То есть валюта любая, деньги любые, они нужны для того, чтобы не производить прямой товарооборот. Я тебе, например, там миску, ты мне суп. Да, но у меня уже миски нет, а у тебя уже супа нет, да? Либо я тебе картошку, ты мне плуг за картошку, ну и так далее. Вот чтобы вот это убрать, вводятся деньги, и тогда мы можем с собой не таскать кучу товаров, которые у нас там висит на поясе, и обмениваться, а деньгами, которые приняты в сообществе, и обмениваться. То есть деньги – это некий эквивалент, некий инструмент, не более того. Но если у вас нет товарооборота, если у вас нет экономики, о каких деньгах может идти речь? Ну, создадите вы эту валюту, прекрасную валюту, замечательную валюту, криптовалюту, какую угодно. Товарооборот у вас есть? Народная экономика, в которой эта валюта будет крутиться, у вас есть? Нету? Да, конечно, о валюте надо говорить. Конечно. Наступит время, и надо будет ее делать. Но, друзья мои, варианты существования валют уже известны. Криптовалюту создать – это плевое дело, это щелк и все. И обсуждать о создании вот этой самой криптовалюты мирового уровня – это глупое, бесполезное занятие. Сначала надо выстраивать связи экономические. Сначала надо собирать малые коллективы, которые видят общую цель, потом эти коллективы объединять уже в союз. И вот только в этом случае, когда происходит уже товарообмен на больших площадях и больших объемах, нужна система учета. И вполне возможно, вот тут-то как раз валюта и нужна. До этого можно без валюты совершенно просто обходиться. Но не говоря про экономику, создавая валюту, мы хозяями никогда не станем. И поэтому очень часто люди, мечтая о чем-то хорошем, сваливаются вот эту самую утопию, о которой написал Оскар Уайльд. Они витают в облаках. А давайте мы сначала захотим изменить Конституцию. Да кто ж вам будет менять Конституцию под вас? Да сколько вы пикетов не делаете? Они захотели изменить Конституцию. Изменили только те пункты, которые им нужны. Вы сначала хозяем станьте, как это Сталин в свое время сделал, что на Сталина постоянно ссылаетесь. Либо как там Ленин с большевиками взяли всю страну, если уж на Ленина ссылаетесь. И тогда напишите ту конституцию, которая вам нужна, которая будет устраивать всех вас и всех нас. Но не наоборот. Сначала власть, а потом уже все остальное. А когда вы все остальное, вы властью никогда не станете. То же самое там мне пишут какие-то там бизнесмены, крупного причем уровня. Алексей, надо, чтобы наверху там в Кремле всякие министры и так далее с налогами разобрались, правильные налоги ввели, нас не доили. Я говорю, а вы уверены, что там в Кремле это хотят? Вы уверены, что это их позиция? Может быть, необходимо нам соединиться и создать свою народную экономику, чтобы у нас была на самом деле возможность не спрашивать, откуда деньги брать, а возможность распределять эти деньги, спрашивать, куда их направлять, создавать свои вклады жизни, стать силой и тогда стать руководством в этой стране. Нет, колхоз мы уже проходили, ответ простой. Я говорю, а народные предприятия и это проходили. При Горбачеве ничего не получилось. Я говорю, а почему думаешь, что при Горбачеве я говорю про это? Почему думаешь, что я про колхоз говорю? Никогда такого не было. То есть для человека не было сталинского времени, трехуровневой экономики. Никогда для человека не было народной экономики, которая была еще до революции. И целые регионы жили по принципу народной экономики. И никогда не было того, что было до прихода так называемых Романовых. Там тоже жили общинами и объединялись нормально. И не было Тартарии, вот этого объединения большого, где были грады, которые между собой взаимодействовали. Не было этого. Вот незнание, непонимание прошлого влечет ошибки в современности и влечет трагедии в будущем. Вот эта вот утопия, когда кто-то наверху должен, когда надо начать с какой-то плевости, вместо того, чтобы стать хозяином, нас уничтожает на сегодняшний момент. И поэтому с таким подходом, друзья мои, мы никогда не сможем стать хозяевами жизни. Мы все время будем летать в облаках. Нам постоянно подбрасывают, обратите внимание, подбрасывают какие-то мысли. То нам кидают мысль, что все должны продать последний, бежать на землю. И все ура, ура, побежали на землю, 20 лет движению, сплошные разводы, дети уезжают, разруха, нет ни своих производств, ничего. Ну, многие начинают осознавать, что-то было это. Так жизнь-то уже прошла, 20 лет жизни уже выдернули. Кто-то кричит, давайте мы сейчас будем Конституцию переписывать. Сколько лет уже переписывают? Кто-то там, давайте в политику играть. Да играйте вы в политику. Политика была создана, игры в политику, чтобы вы поняли, были созданы хозяевами жизни для того, чтобы вам внушить, что вы через политику что-то можете менять. Политика – это искусственное создание хозяев этого мира, которые вам навязали все вот эти глупости, в которые вы втянулись и думаете, что через это можно что-то сделать. Да не ждут вас в политике. В политику вы можете поиграть, вы можете приходить на выборы, голосование проверять. Но, как сказал товарищ Сталин, не важно, как проголосуют, важно, как посчитают. Вы играете, постоянно играете в те блеваки, которые вам подсовывают, вместо того, чтобы стать хозяином жизни. Всего лишь навсего стать хозяином жизни, объединиться с такими же здравомыслящими людьми, которые понимают, что жить по совести, ладу с природой, свято чтя завет великомудрых предков и богов – это самое главное. Из этого все выходит. Это основа бытия. И чтобы это создавать, необходимо, чтобы физическое дальше также существовало. А оно без экономики, а слово «экономика» иностранное переводится как «наука о ведении домашнего хозяйства», без экономики не может быть. Поэтому только создание народной экономики с теми, кто сильные, такие же хозяева, позволит изменить ситуацию, потому что к сильным подтягиваются слабые. И главная задача сейчас – не входить в утопию. И не свалив сто, давайте всех холодранцев всего мира в одну кучку глоб. Славяно-русская варность не просто так нам вернулась. Надо понимать, кто на каком уровне бытия сейчас находится, что от чего и от кого можно ждать, и с кем можно дела делать, а кого можно подтянуть уже к готовым делам. Гордецы отвергают это, выкидывают в стороны все наше наследие и пытаются изобрести велосипед, но почему-то с пятым колесом. И это пятое колесо все время поперек, там сверху, сзади, сбоку. В конечном итоге мешает оно. И через 5, 10, 20 лет они выбрасывают этот четырехколесный велосипед. Потом кажется, что это все-таки ближе к машине. Выбрасывают еще колесо, трехколесный велосипед. Оказывается, что тоже неудобно, оставляют двухколесный, но полжизни прошло. И по их пути идут другие дурачки, которые этой гордыне обучились. И также начинают с пятого колеса для велосипеда. Вот в чем проблема. Вместо того, чтобы опереться на опыт предков, понять, как они жили, посмотреть на сегодняшние уклады жизни, где мы находимся, почему мы находимся. Вместо того, чтобы посмотреть, как создавались корпорации вот этими самыми богатеями, они же все проверили. Эта машина у них отстроена на крови, на наших деньгах, на наших жизнях она отстроена. Машина прекрасная. Управитель в машине другой, надо управителя заменить. Нам необходимо быть управителем, потому что все эти корпорации, а корпорация переводится на родной язык как объединение, построены по нашему принципу. Цель другая поставлена, маршрут другой проложен, а машина прекрасная. Не надо изобретать машину, не надо изобретать велосипед. Надо посмотреть, как паразиты живут, через что они к власти пришли. Как они нас превратили в сявок безродных. И вернуть наше через наши уклады жизни. Используя те инструменты и условия жизни, которые сейчас есть. По-другому мы не станем хозяевами жизни. А значит, мы будем все время играть в игрушки блевотные, которые нам подсовывают. Если вы это понимаете, я за вас рад. Если не понимаете, играйте дальше. Но мне с вами не по пути. Как не по пути с наркоманами, которые готовы драться с человеком, который говорит «живи трезво». Нет, он будет защищать наркотики. Он будет защищать свою выпивку, будет защищать тех, которые ему вливают этот алкоголь. Я говорю, да ты даже подумай, ты говоришь про экономику народную, но ты отдаешь деньги за курево и за алкоголь врагам. Хрен бы, что ты сам пьяный, ты же еще врагов поддержишь. Одна пачка сигарет – это патрон против нас всех. Бутылка алкоголя – это патрон против нас всех. Подумай об этом. Нет. Враг для него тот, кто говорит правду, потому что он наркоман, потому что он в зависимости. Алкогольный наркоман, курильщик наркоман, неважно какой. И вот с такими дело делать не получится. Поэтому, друзья, если вы человеки, понимающие, через что нас уничтожили, понимающие, какие инструменты в их руках, давайте-ка вместе наметим главную цель, она как-то уже была неоднократно озвучена в эфирах, проложим путь к этой цели, шаги, и начнем совместно исполнять. Нам не нужно звать всех для организации этого костяка, этого центра сборки. Нам необходимо собрать тех, кто готовы этим заниматься, готовы взять на себя ответственность и которые видят картину в целом. И тогда уже выстраивать вот эти лепестки, ромашки по этим направлениям. Кто-то будет заниматься экономикой, кто-то образованием, кто-то целительством, кто-то еще чем-то. Это все необходимо. И вот тогда мы станем хозяевами. Вот тогда мы займем всю нашу территорию как хозяева. И вот тогда мы начнем предсказывать будущее мира. Ну и в конечном итоге, теперь уже потому, что Светлана нам презентовала, распоказала, обратите внимание, психика человека, независимо в какое время живет человек, работает совершенно одинаково. Генетика у нас одинаковая, с небольшими отклонениями, но столбы, основы одинаковые. Кожа, цвет глаз – это дополнение. Там, да, расхождение есть, но это уже дополнение. Столпы, основы одинаковые. Это означает, что наши рефлексы безусловны и инстинкты одинаково заточены. И если большинство людей не способно включить царя в голове, то есть высшего, родовую нить и высшую сущность «я», высшую, божественную, то есть служить Богу, в этом случае тогда мы довольствуемся или живем низшими животными инстинктами. А раз так, значит, на нас действуют все те установки, которые постоянно мы видим с голубых во всех смыслах экранах, через какие-то ролики, которые нам вбрасывают, через какие-то книги, заявления и так далее. И не просто так в трудные времена появляются одинаковые подстриженные молодые красивые ребята-блондины. Одинаковые жесты у них, одинаковый взгляд в сторону, одинаковая осанка, одинаковые лозунги. Обратите внимание, посмотрите. Великая Отечественная война. Ну, это часть Второй мировой, кто не помнит, да? Какие там были лозунги у нацистской Германии? Не у фашистской, говорю, у нацистской Германии. Как там выглядели вот эти вот бравые ребята? Красивые, подтянутые парни, женщины. Труженики, которые на фронт работают. Какие были сталинские плакаты Советского Союза? Такие же молодые, моложавые, сильные, крепкие. Те, которые работают. В 41-м году какие появились? Защитник. Что он закрывает? Закрывает мать с ребенком. Со штыком наперевес. Злобленный, уверенный взгляд против врага. За ним родина-мать, которая зовет. Так у нацистов то же самое, смотрите, внимание. То же самое, сравните плакаты. Возьмите испанские плакаты до Второй мировой войны. То же самое. Возьмите Первую мировую войну. То же самое. Управляют народом символы и знаки. если народ опустился до уровня животного начала, потому что божественное ушло. И поэтому он воспринимает совершенно одинаковые взгляды, направленность, руки, тела, движения, лозунги. Это как машина, которую можно поставить на благо человечества, как защиту, так и против человечества, как уничтожение. Но работать будет совершенно одинаково. К чему это говорю? В свое время концепция общественной безопасности, хороша ли она, неплоха, подброшена, неподброшена. Сейчас не хочу это разбирать. Там есть очень много правильного, то, что подмечено из жизни. Концепция общественной безопасности входит своей частью во всю славяно-русскую варновость, если мы внимательно посмотрим. Это часть славяно-русской варновости по приоритетам. Так вот, там есть основные приоритеты, выделенные. Самый верхний – это те, которые занимаются идеологическими вопросами, представлениями о том, как жить. А самые низшие – это война. Так вот, если война проявлена в нашем обществе, это говорит о том, что мы находимся в состоянии баранов. Когда человек живет высшими приоритетами, вот эти вот взгляды, посылы, руки, ноги, движения, которые в книге «Мы» описаны, и вот то, что Светлана приводила, кадры из фильмов, и то, что на плакатах, они не действуют на человека. А вот когда человек живет низшим началом, животным, как раз вот это все действует. И теперь обратите внимание, какие ролики в те времена выпускались в кинофильмах, ну, роликами их назовем, плакаты, какие сейчас, какие призывы, простые, четкие, лаконичные. Это говорит о том, что, ребятушки, нас с вами опустили на самый-самый низший приоритет. И мы сейчас находимся в стадии выживания, в лучшем случае. Что такое война, про войну, что такое героизм, что такое там, пушечное мясо, мы можем поговорить в отдельной передаче. Здесь тоже есть много что сказать. Может, кому-то там в голове что-то и пробудится у кого-то. Сейчас я на этом закончу, потому что, еще раз, тема наша обозначена «Кто предсказывает будущее мира?» Я раскрыл свою точку зрения на то, кто ее предсказывает и как это все устроено. Передаю микрофон. Алексей, благодарю тебя за раскрытие этой темы. Так, у нас, Светлана, есть что добавить по этому вопросу дальше? Да, благодарю, Алексей. Я согласна с тобой, со всем, что ты тут озвучил. И вот я сижу и думаю, что вот писатели, не один же Замятин писал про это, да? Много он дал старт многим зарубежным писателям. И писали писатели наши классики писали, русские наши классики, там тоже Достоевский и остальные там, если начать перечислять, то не хватит и времени. Вот, и получается, предупреждали нас, предупреждали человечество, а человечество, люди все равно вот как идут, как какой-то колеей, которую они не сами прокладывают, а которую наготово кто-то прокладывает. Они вот идут этой колеей все равно. Сколько не предупреждай, сколько знаков не посылай, сколько ты чего не пиши, все равно люди идут, вот идут и идут. Друг за другом, вот так выстроившись в ряд, как там показано на картинках, вот такие все одинаковые. Ну вот представьте, вот это у меня прям картина это перед глазами стоит. Вот они идут такие вот друг за другом, одинаковыми движениями, дружно по этой колее, в затылок друг к другу, так и идут. Вот, понимаете, вот почему так происходит? Интересно, конечно. И вот такое ощущение, что писатели эти... Ну, конечно, не только писатели, но раз уж тут зашел разговор про писателей, будто бы смоделировали эти все события. Вот есть же такая практика моделирования событий. Много же об этом говорят, да, вот моделируйте, давайте вот там жизнью своей управляйте, моделируйте события. А вот они писали со всех сторон и написали, и смоделировали это все. А мы теперь вот через 100 лет живем во всей этой реальности. Вот что происходит, собственно. Вот я хотела добавить просто. Светлан, тут на самом деле, я считаю так, есть, конечно, великие умы, которые могут моделировать, и которые идут по стезе божественной, и они проявляют как раз ту модель, которая должна воплотиться в нашем мире. Такие есть. А есть те, которые предчувствуют то, что может произойти, которые находятся вот на острие бритвы, да, либо вправо свалишься, либо влево, либо тебя разрежут пополам, да, и ты погибнешь. И вот надо пройти, не свалившись, и не обрезаться. И поэтому здесь надо разделять те люди, которые предсказывают, это глашатые божественные, либо те, кто исполняет, это сатанисты, они исполнители. Сатанисты-исполнители, когда божественное, ну, скажем так, отворачивается, проявленное в человеке божественное, отворачивается от реальности, когда в какую-то утопию летит, в каких-то иллюзиях, в мае находится, ну, мается, да, русское слово «мая». Вот тогда сатанисты берут власть в свои руки и вот, пользуясь тем, что у них есть, ресурсы, человеческие ресурсы, денежные, движимость, недвижимость, то, что в земле, над землей и так далее, они начинают использовать во благо себя. И начинает пинать. Эй, Бог воплоти человеческой. Кот отвернулся-то. То есть они не дают дремать. Не дают дремать человеку, который божественное проявление, божественная сущность. Высшее я, который должен быть азом. А не говорить азм есть, да? Как мне сейчас нравится, большинство людей говорит азм есть. Говорю, как прям хочется повторить слова из «Иван Васильевич меняет профессию». Помните там что? Иван Грозный-то сказал, да? Не буду повторять, кто-то сейчас обидится. Вот. И поэтому здесь, вот, наверное, надо не путать, а разобраться, кто на самом деле предсказатель. А предсказатель – это тот, который конкретно. Либо тот, который шел по лезвию бритвы и определял, вот шаг сюда приведет к этому, шаг сюда приведет к этому. И помнишь, у нас была очень интересная передача, когда мы сейчас быка рассматривали, да? Вот там как раз некоторые элементы, которые сегодняшний обсуждаемый нами автор когда-то предсказал, они некоторые элементы вот этого вот уравнения, чтобы все было хорошо, чтобы вот, были проявлены. Вот на что я тогда и обращал внимание. Еще чуть-чуть, и вот эта вот уравниловка произведется, воплотится в жизни. Поэтому даже, казалось бы, Иван Ефремов, уважаемый, писал о чем-то хорошем, светлом, но немножечко еще, вот он шел по бритве, да, и можно свалиться вот в эту уравниловку. Либо наоборот, еще немножко, и можно свалиться в индивидуализм, очень глубокий, потому что, ну, надо же каждому раскрываться. И поэтому каждый писатель в свое время доносит свое видение, ощущение того, что может произойти, как он это чувствует. И для нас это может быть неким предсказанием с точки зрения, когда я гляжу в зеркало. Я вот куда вообще? Я вот для чего вообще? Кто я вообще такой? Что мне дальше делать? Ефремову прочитал одно, там, Стругацких прочитал другое, а вот там еще прочитал третье. Или вообще смотреть на этот мир, может быть, даже без писателей, если хватает мудрости и понимать, как все устроено. Так что кто-то предсказатель, кто-то исполнитель, а кто-то, ну, отталкивается от того, что есть, улавливая тенденции и предупреждая. Потому что ведь в полной мере то, что здесь в романе «Мы» предсказано, оно не исполнится, к счастью, но имеет возможность быть исполненным, если мы, как овцы и бараны, сейчас окунувшись в войну и нахлебавшись собственной крови, собственно, вот это вот гнили, гноя, который сейчас у нас здесь вытекает, захотим жить в счастье, в неком коммунизме, не в человеческом, не в человеческом сообществе, где все правильно, по укладам жизненным, вселенским, а в коммунизме, где за тебя думают, где за тебя решают, в плохом смысле в коммунизме. Потому что коммунизм, если кто-то слово «ля коммун» испортил, это еще не означает, что ли коммун такое и есть, да? То есть община такая плохая и есть. Это как на заборе. Вот забор стоит, и появилась надпись там, три буквы. Не подумаешь слово «душ». Что, забор стал плохой? Либо написали «миру мир, войне», чем-нибудь еще, да? Что, забор стал плохой? Нет, дурачок нарисовал. Забор испорчен. Надо внешний вид подправить. Так вот, коммунизм с его представлением, то есть община в полной мере, когда там есть и божественное, и человеческое, и общественное, он дееспособный. Когда мы убираем что-то одно, например, божественное, и оставляем только животное начало, и все равны, это искусственное, оно не жизнеспособное. Но если кто-то вот это искусственное, не жизнеспособное называл коммунизмом, это еще не коммунизм. Если кто-то называл это общиной, исходя из своих умственных завихрений, это еще не община. И далеко не община. Ведь мы можем вспомнить, когда кто-то там из тех, кто делал революцию, кричали, что вообще все должно быть общее. И бабы, и мужики должны быть общие. И ходить надо голышом, долой все вот эти предрассудки. Было же такое? Было. Но это уже фантазии какого-то больного человека. Но они же говорили, это должно быть в коммунизме. Но это же не означает, что коммунизм должен быть такой. Это их мании, это их больные представления, это их страдания душевные, которые они, пытаясь достичь своей какой-то раскрепощенности на грани развращенности, либо развращенности, да, в полной мере, называли какими-то словами. Это примерно то же самое, как я, например, часто себя назову Юрием Гагариным. Ну, нравится мне Юрий Гагарин. Ну, давайте я тоже буду Юрием Гагариным. Это же не так. Я и не похож на него. И по возрасту не подхожу. Да и никогда я не был в летном каком-то центре, не готовили меня. Да на ракете я никуда не летал. Понимаете? Ну, если хочу называть Юрием Гагариным, как, что вы со мной сделаете? Вы вызовете скорую. Меня там в психиатрическую больницу заберут и правильно сделают. И там медленно-медленно объяснят, кто такой Гагарин, кто такой я. Вот это правильный подход. И тогда имя Гагарина останется именем Гагарина, а сумасшедший оставится сумасшедшим. Поэтому если кто-то говорит о чем-то, это еще не значит, что то, о чем он говорит, является тем, что он говорит. То же самое, как на Солнце. Если кто-то говорит, что это Луна, а на Луну Солнце, еще не означает, что Солнце с Луной поменяются местами и будут светить в разное время, и так же, как это хочется больному человеку. Поэтому не все, что называлось какими-то словами, является истиной. Вот через это как раз нас и вводят в заблуждение, нам вбрасывают кривые толки. То это касается и наркотиков, алкоголя вот этого, и курения, и прочего, прочего, и культуры вот этой, и разврата, который якобы там в язычестве, в народной культуре, в ведической культуре был. И в религиях сейчас посмотрите, что творится, и в политике посмотрите, что творится, и в управлении, руководстве, образовании. Везде все перевернули. Почему? Да потому что мы никто, еще раз говорю, звать нас никак. И мы можем блеять и вякать, что нас режут. Но при этом нас как резали, так и будут резать, если мы не станем хозяевами. Поэтому еще раз, возвращаясь к тому, что сказала, есть предсказатели, которые проводят волю Божью и показывают, как это все будет. Есть те, которые указывают, как это может быть, а есть те, которые просто так фантазируют о чем-то. Да, может сбыться, а может и не сбыться. Ну так, а все верно, ты говоришь, вот Ефремов писал, и Замятин писал, так у них жанр-то антиутопия, то есть это романы и предупреждения, все верно, они писали, каким общество не должно быть. А если вы видите признаки того, что общество вокруг вот такое, то значит, может быть, следующее событие. То есть это они предупреждали людей, что может быть при том или ином развитии событий. А у нас вот как, например, посмотреть? У нас люди даже не то что не замечают каких-то знаков там в социуме или там в устройстве общества. Они вот даже свою какую-то бытовую жизнь не могут там обустроить, бросают дела, у кого-то там бардак. Кто-то подумает, ай, ну так сделал, ну и ладно, сойдет. Сойдет и так, пускай так будет. Ну, человек не обращает вот на такие нюансы, мелочи внимания. А это на самом деле, это очень важно. Потому что с этого все и начинается. Если ты не видишь таких мелочей, ты потом идешь по жизни, ты не замечаешь большого. Ты идешь, и тебе все хорошо, там то мусорка лежит, да ничего страшного, тут алкоголик валяется, да пускай валяется. Мы вот так ходим, мы на все, мы не хотим видеть то, что нам не, ну, не хочется, то, что не по нам. Ну, вот такое вот, в принципе. И все верно, они об этом и предупреждали. Другое дело, как мы используем эти предупреждения, и почему мы каждый раз наступаем на одни и те же грабли, ну это вот разбираться. Все верно, ты сказал, как раз вот это я и сказал, и ты прям в полной мере это дополнил и утвердил, и такой еще и печать поставила. Да, я все же на все уточнил, что есть глашатые божественные, есть те, которые предупреждают, что это вот может быть, а есть те, кто фантазирует. И вот, вот эти вот, о ком мы сегодня говорим, человеки, это те, которые предупреждали, ребята, вот вы идете по лезвию бритвы. И если вы чуть-чуть отклонитесь, то все, это разобьетесь. Сюда либо сюда. Животное победит. А где животное, там закрывается божество, обрадование отключается. Ну и по поводу вопроса, а как быть? Ну, я даю на своих семинарах практики определение понятия, как и что делать. Славяно-русская варность, родовая нить управления судьбой. Это же не просто так сегодня через, может быть, мои уста доносится. Это же не мои фантазии. Это доносится в лучшем случае через мои уста. В лучшем случае. Но это не мое. Это наше наследие. Работает как автомат Калашникова вообще без сбоя. И если этих основ своего наследия мы не знаем, нам втюхивать будут что угодно, но не наше. И втюхивать будут чужое для того, чтобы мы стали слабее. Только наше родовое, наш опыт, наше наследие нас могут сделать сильнее, могут вытянуть нас из этого болота и помогут нам двигаться в светлое будущее, к той великой цели, которую нам всем необходимо сейчас определить, кто еще не слушал наши предыдущие передачи. Но эти инструменты очень полезны. И вот почему я езжу с этими семинарами, рассказываю. Вот почему я хочу, чтобы присутствовали люди в зале, они смотрели видео, потому что когда люди присутствуют в зале, они проникаются в эту тему. Ну, ты же не можешь выключить видео, ты же не можешь выключить Алексея. Он рассказывает и рассказывает, поэтому ты обязан через, может быть, какие-то там усилия над собой выслушивать, вникать. Это первое. А раз так, значит, погружение идет в материал. Второе. Создается общее поле, не эгрегор, а общее поле, пространственное, единомышленников. Выстраивается та самая печка с едиными понятиями, представлениями и образами, от которых мы будем плясать. Дальше. Я чувствую единомышленников, и я с ними в дальнейшем, побывав на семинаре, могу начать что-то складывать. Я наконец-то увижу, что, оказывается, в моем регионе живут единомышленники, о которых я даже не знал. Некоторые говорят: Алексей, даже если бы ты слова не сказал, просто нас бы собрал, просто бы мы пришли на семинар, и ты бы заболел, например, не пришел. Ты уже сделал 50% всей работы, потому что мы друг друга увидели, сказали: опа, оказывается, я не одинокий. И в дальнейшем еще даются на этих семинарах какие-то уклады, представления, понимания, инструменты, как что делать, а дальше уже дело техники. Вот почему сейчас я это провожу. И вот почему сейчас другие соратники тоже пытаются это закручивать. Когда вот такие вот единения на основе нашей традиции, на основе нашей культуры. Кстати, говорят, это что, только русская культура? Я говорю, нет, славяно-русская варность так называется. Но она, ее основы бытия есть у всех коренных народов Земли. У всех коренных народов Земли. У всех, абсолютно. С какими-то дополнениями, может, какие-то маленькие исключения есть. Но основа одинаковая. Потому что для этой земли все было заточено. Мы на этой земле были проявлены, как наследники великомудрых предков, сюда прибывших и немножечко подработавших что-то. В этой славяно-русской варности поконы вселенского бытия отражены. Это означает, что Вселенная по тем же принципам действует. Галактика наша по тем же принципам действует. Звездная наша система, Солнечная система по тем же принципам действует. А значит, и мы по тем же принципам действуем. Вот почему это легко улавливается, легко складывается и применимо к жизни, если, конечно, человек не дундук полный, если еще мозги не пропил. Вот такая ситуация. Ну, ладненько, я предлагаю, мы так это разогрели хорошо, да, чтобы не затягивать. Подожди, Алексей, я хотела еще обратить вот внимание и слушателей, и твое, на то, что нужно учитывать сейчас, особенно в наше время, в такое сложное и тяжелое, можно сказать, и столько страданий кругом и боли, и нужно учитывать индивидуальность каждого человека, потому что, вот, например, в славянском мире у нас часто начинают непримиримо относиться там к людям, которые там, ну, отличаются по религии, или у него там другие мировоззренческие взгляды, или там у него философский склад ума, или он там читает, например, а не на земле работать. Ну, всякие разные случаи. И у нас может из-за этого вот какая-то непримиримость такая возникает, какая-то злоба. Или там человек не такое слово сказал. Вот ты все время говори «благодарю», а «спасибо» не говори, потому что начинает вот это разбирать слова как на какие-то кости, скелеты бесконечные. И потом из-за этого чуть ли не знаю, готовы уже убить друг друга. Уже, не знаю, бросаются, всяко обзывают матами, уже забыли про культуру речи, и про что, с чего разговор начался. И поэтому вот на это надо обращать внимание, что каждый человек индивидуален. Если мы будем все одинаковые, то вот как мы, у Замятина, все в одинаковой юнифе, все по талонам, и да, нефть переработанная, вот к этому мы, наверное, придем, если будем мы вот так вот относиться друг к другу с таким вот пренебрежением из-за того, что кто-то там думает не так или сказал спасибо вместо благодарю. Я благодарю тебя за то, что ты подняла этот вопрос и уточнение. Почему? Потому что как раз на семинарах я неоднократно это заявляю. Каждый человек уникален, и он пришел на этот мир для чего-то. И мы будем полны идиоты, если не можем это понять, если не сможем сложить вместе наши усилия. Если индивидуальность каждого предназначения не осмыслим и не создадим единого. Ведь из разных людей создается общество. Как картина из разных цветов, разных мазков. И если бы были одинаковые какие-то мазки, одинаковая краска, черная, ну, был бы примитивный, дебильный квадрат, которым все почему-то там восхищаются. Ну, намалевал идиот какой-то черный квадрат, и другие идиоты этим, с какими-то своими проблемами в голове, патологиями, уже сколько лет. Ах, ах, черный квадрат, ах, Малевич, ах, гениальный. Ребят, ну кто-то и дерьмом рисует, извините. Ну что, это что, тоже будем гениально. Кто-то кишки наматывает, там, он есть выставки там, трупов, к примеру, там еще чего-то. Это что, гениальное все? Ну давайте еще поставим камеру в каком-нибудь там привокзальном сортире и будем смотреть, как там что падает туда. Ну это же тоже искусство же, понимаете? Ну а что, это же есть? Ну давайте об этом тоже говорить. Вот поэтому ты очень правильно сказала. Мы все уникальны. Каждый из нас пришел в этот мир для чего-то. Да, для кого-то это может быть школа, для кого-то это развлекуха, для кого-то это с точки зрения практики, для кого-то это может быть тюрьма, для кого-то это надзирательство, кто-то как обслуга, кто-то еще для чего. Наш мир уникален, и наша задача складывать, не разъединять, не превращать всех в однотипных баранов с одинаковой стрижкой, а складывать. Разное и давать каждому человеку то, что ему позволит быть человеком, чтобы он выполнил свое предназначение перед родом, чтобы он служил роду, служил семье, служил обществу и этому миру. Но перед тем, как он начнет служить, он же должен стать полноценной личностью. Ну как он сможет служить? Я же, обратите внимание, раб и слуга – это не одно и то же. Служение и раболепство – это совершенно разное. У нас превратили и слугу, и раба в одного и того же. Но нет в русском языке синонимов. Это совершенно разные понятия. Помните, служить бы рад, прислуживаться тошно, да? Это не одно и то же. Совершенно. Выполнение долга – это и есть служение роду. Вот наша задача, чтобы каждый достиг того уровня, когда он осознанно, в понимании, в полноте сил, здравомыслия, разумности, ума мог перейти к служению себе, своей семье, роду, обществу и миру, чтобы он служил роду Вышнему Небесному, где находится все божественное, откуда вышли зачатки всех религий, всех философских, теософских наук, где наше родовое, чтобы придя туда и проходя суд совести, суд предков и назначение богов, не краснеть. Не стыдиться, не умирать от стыда. И чтобы не проделать еще раз ту же самую работу, которую уже надо было проделать давным-давно. И уж маленькое дополнение. Если человек находится на низшем уровне своего развития, на стадии понимания этого мира очень примитивном, то в этом случае он постоянно втягивается в какие-то войнушки, разборки, драки. Он все время пытается доказать кому-то свою правоту, а скорее всего правоту авторитета, чьи слова повторяет. Если человек чуток повыше, он начинает смотреть на мир немножко по-другому. Да, авторитеты есть. Да, незаслуженные люди, они молодцы, белки-герои, сумели что-то сделать. А я кто? А я что начинаю делать? А я что могу сделать? А я что вообще делаю? Если еще выше, ну, тогда он и мыслит по-другому. Вот мы должны понимать, что сейчас огромное количество людей находится в состоянии первой группы. И им надо помочь выйти из состояния детскости вот этой вот. Детскости подражательства, детскости приема мысли авторитета, найти какого-то царя для себя, который все проблемы решит, какого-то боярина, который возьмет на себя ответственность, какого-то президента, который должен всех накормить, напоить, обуть, одеть. А мы дальше будем в компьютерные игры играть, на диванчике сидеть, пивко попивать, да? Телевизор смотреть со всякими там КВЕшками и прочей ерундой с домами два. Да, ходить, развлекаться. Это что ли? Но это быдло, это бараны. Они все время, бараны и свиньи, мечтают, чтобы с ними вот так поступали. Чтобы кто-то их накормил, напоил, в стойло теплое определил. Но, правда, они потом не понимают, что этот кто-то их потом и будет резать и стричь. Паситесь, мирные народы. Писал наше все Пушкин Александр Сергеевич. Ну, как-то так. Да, Алексей, благодарю тебя за эти слова. От себя хотел бы еще немножко добавить, как бы подытожив эту тему, что примеры у нас есть и из наследия наших предков. Они тоже нам писали, предупреждали, говорили, много было сказано. Например, есть сказки, да, наши известные всем, наверное, каждому. Пример может быть сказка про курочку Рябу, то есть снесла курочка яичко не простое, а золотое, то есть золотое яичко, да, в понимании предков, это сияющая мудрость, какая-то дед бил, бабка била, не разбили, то есть они оказались не готовы к этому, к восприятию этой мудрости. Пробежала серая мышка, да, хвостиком вильнула, акцент на слово серое, да, то есть как все тонко здесь. И вот это, если применить, допустим, к нашей теме сегодняшней, вот это золотое яичко можно расценивать как вот эта модель, вот эта утопическая, вот этого золотого времени, да, к которому мы все стремимся, ведем разговоры вот на народную экономику и так далее. Вот, и если человек, люди не готовы к этому, к этой модели, то есть мир он сам даст эту модель, когда все будут готовы к этому, но сейчас, как вот Алексей правильно говорит, все 99% людей находятся в первой варне, они просто не готовы к этой модели нового общества, и она, ну а готовиться как, то есть здесь, наверное, нужна самостоятельная работа каждого человека над собой в первую очередь, избавляться от своих животных инстинктов начал, то есть подчинять себе тело, подчинять тело своему высшему я, и уже действовать на уровне осознанности, и тогда мир сам даст нам это золотое яичко, которое мы, так скажем, уже найдем, как с ним, да, как его воспринимать и как строить взаимоотношения, объединения и так далее. Ну а пока что, как дальше в сказке, курочка говорит, не печальтесь, вот там яичко простое, а не золотое, поэтому к тому, что вы пока что еще готовы воспринять. Вот, это из наследия предков такой пример на сказке. Да, я хочу уточнить, Виталий, а ты не задался себе вопросом? Вот они так стремились разбить это яйцо, лупили его, почем там зря, да, там, колотили, наверное, там всю мебель изломали. А чего они расстроились, когда яйцо разбилось-то? Ну, они же хотели его разбить, в конце концов, да? Чего же расстроились-то? Ну, вот, сбылась ваша мечта. Ну, не сами разбили, ну, мышка разбила, ну серое, да. Ну, разбило же яйцо-то. Ну ладно. А по поводу, чтобы уже так закончить, если, конечно, Светлана там что-то еще такое великое не скажет нам, может быть, Алексей тоже присоединится, что-то скажет, потому что там накипело у парня, там сидит, слушает нас. Эй, дураки вы все, сейчас я вам скажу мудрость великую. Так вот, для того, чтобы нам стать предсказателями будущего мира, необходимо чуть-чуть повзрослеть и понять, что только правильная цель, большая цель жизни – своей семьи, рода, общества, мира и так далее. способна быть главной целью. И вот к ней надо стремиться. Все остальное подстраивается под эту цель. Путь выстраивается ради этой цели. Шаги на этом пути ради достижения этой цели. Действия в шагах. Объединение людей ради достижения этой цели. Кооперация, поселение, производство, распределение, казна, воспитание, образование, досуг, здраво, оборона. Все это как дополнение необходимые и инструментарий для того, чтобы двигаться по пути к этой цели. Как каждого человека, так и семьи, рода, общества и мира. Это первое, что не понимают люди. Второе. Большинство людей продолжают болтаться в том, что нам подсунули. Плохо, нас убивают, нас режут. Какие там хемтрейлы, какие там яды, пальмовое масло, паразиты эти ученые, которые там что-то нам вкалывают, паразиты эти вот руководители, которые там законы принимают, там президенты плохие, там войнушка плохая, еще что-то, еще что-то. Сколько вы не ноете, вы ничего не измените. Мы там должны захватить власть, мы должны стать властью. Давайте соберемся и будем об этом думать. Ну давайте, и что думают-то? И все эти думы опять свалились к тому, что констатируют, что нас убивают. Да мы и так знаем, что нас убивают. Что вы про это говорите, что нас убивают? Да вы пока говорите, за это время еще убили кучу народу. Что я предлагаю? Я предлагаю, что завтра вы просыпаетесь, включаете телевизор, либо свой компьютер, либо телефон, неважно что. И у вас на этом экране не Лебединое озеро, нет. А объявление. Власть устала и ушла. Теперь вы власть. Вот представьте. Теперь вы власть. Вот этот праздник непослушания случился. Все. Нету надсмотрщиков, вертухаев, воротил этих. Ну нету. Все. Вот все банки открыты, все счета открыты, компьютеры, Кремль открыт. Все, заходи, будь властью. Как вы думаете, что случится в этот день? Я вам предсказываю. В этот день, если вы правильно себя не поведете, случится убийство. Вот если бы захотели уничтожить нас всех, то именно так бы поступили. Одного месяца было бы достаточно, чтобы наполовину, а может быть и в два, там, на две трети, сократить население нашей страны. Вот достаточно просто вот это объявление бы сделать, и всему правительству слетать на месячешко, на недельку, там, не знаю, на Канары куда-нибудь. Вот всем дружно раз отправиться. И они бы вернулись в страну, где нужно было просто похоронить дураков, которых убили, и поставить на место дураков, которые остались. Поэтому, друзья мои, давайте в эту поиграем, только с другой точки зрения. Вот, к примеру, вы готовы, если вдруг завтра власть скажет, мы устали и поехали на Канары, вы готовы стать руководителем страны? Вы готовы своих друзей назначить, знающих, ведущих, честных, не подкухных, не тех, кто скурвится, министрами, возглавить какие-то и начать действовать правильно? Нет? Ну тогда мечтайте о власти сколько хотите. Это будут детские игры в Юрия Гагарина. На стульчиках. Вы летите в космос на стульчиках. А потом приходит мама и говорит, так, стульчики убрали, спать пошли. Если вы сейчас не готовы занять все уровни власти, от самого-самого начального до самого-самого высшего, и занять правильно со своей программой действия, с переводом этой машины на правильное русло, правильную дорогу, то тогда говорить о власти – бесполезное, глупое детское занятие. Поэтому с людьми, которые не готовы вот так вот сказать, да, у нас есть все, у нас есть человеки, ресурсы, возможности это все сделать, мы готовы, программы и так далее, мы готовы. Вот если так этого нет, я разговаривать больше не буду. Потому что ни к чему хорошему не приводит. Все разговоры о взятии власти сводятся к тому, что все козлы. Все плохие, все штопанные резиновые изделия на помойке, одни мы д'Артаньяны. Ну, это уже было. Это уже не то, это уже неинтересно, это уже глупость. Поэтому если вы готовы с завтрашнего дня стать властью во всех направлениях, если у вас есть свои вот эти комитеты, организации, кадры, которые решают все, то тогда да, есть о чем поговорить, есть что продвигать, есть куда призывать. Если нет, это детский сад. Так что давайте предсказывать будущее мира не просто в фантазиях, а быть глазом Божьим. Но помним, что у Бога нет других рук, кроме наших. Поэтому, предсказывая это, мы должны помнить, что ручками своими мы будем делать. И новых людей каких-то нам с Марса не привезут. Мы должны довольствоваться тем, что есть здесь сейчас. И выстраивать вместе с ними. И направлять их куда-то, где выгодно и им самим, и полезно для общества и так далее. Понимаете меня? Если понимаете, давайте делать. Если не понимаете, играйте дальше, но без меня. Я все. Да, Алексей, благодарю. В последней фразе у меня вдруг в голове появилась такая тоже из народа, как поговорка, когда идет наш русский человек, и другой работает, там с чем-то занимается, трудится, он говорит ему: «Бог в помощь». Вот. А дальше еще появилась такая присказка: «Бог-то он Бог, но будь и сам неплох, взял бы да помог». Вот, это к тому, что надо на Бога надеяться, но и самому тоже не, так скажем, плашать. Светлана, у тебя есть что добавить? Нет, у меня нету ничего умного добавить, как сказал Алексей. Какой-то мудрости тут похвалиться. Давайте пить чай и отвечать на вопросы. Да, тогда, Алексей и Светлана, благодарю вас за раскрытие этой, безусловно, важной и будоражащей умы людей темы. Надеюсь, и вам, уважаемые зрители, было не только интересно, но и полезно, и ценно это время, которое вы с нами провели. А сейчас я предлагаю сделать небольшой перерыв, и после перерыва вернуться в нашу студию и ответить на вопросы, которые вы прислали нам в течение эфира. Вы слушаете Народное славянское радио. Продолжаем разговор. Итак, приступаем к вопросам. Ольга Алексеевна спрашивает: давно был заговор, значит, были мы сильными. А в чем сила? Какую силу нам нужно проявить? Светлана, начнешь отвечать? Я не знаю, какой заговор, о каком заговоре это идет речь. Так что это, наверное, к тебе. Ну вот начинается. Ну ладно. Ольга Алексеевна, дело в том, что сила наша, как говорил известный персонаж в фильме «Брат», в правде. Только божественно существует в правде, по праве. Всегда мы жили в правде, по божественному, и делали все это сообща. Поэтому второе проявление силы – это совместное. Совместное дело, совместное обсуждение, размышление. Но не просто ля-ля-ля, а в деле. И дальше, естественно, жизнь не только в деле проходит, но и в отдыхе. Совместный отдых. Поэтому сила наша, она многоуровнева, многогранна. Но всегда она проявлялась. Проявление божественного промысла, осознание, то есть ведание. Веда с древнего языка переводится на современный русский как мудрость. Незнание. Знание – то, что человек уже делает. Это ближе к профессии, ближе к какому-то мастерству. А именно в мудрости. Ведание этого мира, какой он есть, а не придумывание этого мира. Совместное проявление, совместные дела – совместное распределение, совместное воспитание, совместный отдых. Вот в этом вся наша сила. Вот когда мы были едины и в правде божественной, мы были непобедимы. Благодарю, Алексей. А следующий вопрос от Веры. Здравия. а не похоже ли то, что происходило многие века назад и что происходит сейчас, на планирование будущего для жизни в настоящем? Расскажите об этом. Как это мы можем использовать? Светлана, ты готова этим заняться? Раскрыть тему? Нет, я не понимаю вообще, как это планирование будущего для жизни в настоящем. Угу. Как-то в свое время я проводил семинар такой в Москве, который назывался так: как будущая жизнь в другом теле, может быть, даже в других условиях и в других временах, влияет на жизнь современную. То есть то, чего еще нет с точки зрения физического тела, то, что еще не происходит, и в этом теле этого не будет, оно будет после смерти перерождения. Как вот эта самая будущая жизнь влияет на современную? И участниками семинара мы пришли к очень-очень простому выводу. Оказывается, непосредственно и напрямую. Если человек мыслит здесь и сейчас, и в лучшем случае на один день вперед, то он находится в состоянии смерда, который живет по мере кем-то установленной. Он не способен делать какие-то большие дела на благо своего рода, потому что он исполняет чью-то прихоть. Меру чью-то исполняет, а не свою, и не своего рода, не своей семьи. Да, он может обслуживать семью, но меру-то ему поставляют другие. Если он находится чуть повыше, как уже мастер, то в этом случае он уже может планировать какую-то выгоду, то есть что он через год получит, через пятилетку, может быть, на 10 лет может планировать. И поэтому здесь сейчас, конечно, его интересует, но не в такой степени, потому что он мыслит, кем будут его дети, кем будут его ученики. Человек, который еще выше находится в своем понимании, осознании, не выше над другими людьми, нет, а выше самого себя, предыдущего, в понимании своего предназначения, он мыслит уже жизнью, он понимает, для чего он живет, к чему, к какому итогу он должен прийти в своей жизни, что он должен выполнить. Поэтому здесь сейчас, конечно, это важно, интересно, но это так, проходящее, это само собой. Выгода какая-то? Ну да, она должна быть. Почему бы и нет? Ну, выгода же должна быть. Достаток должен быть ради достатка своего, своей семьи, общества, мира. Я же с другими тружусь. Ну, его интересует, что будет на жизнь вперед, как у него, так и у других людей. Поэтому такие люди, такие человечи, способны уже направлять людей и на радость, и на горе, и на смерть, и на победу. А вот те, которые еще выше находятся по отношению к себе предыдущему, те уже мыслят жизнями вперед. И вот если нет представления о том, какая нужна нам жизнь, в какой жизни бы вы хотели видеть своих детей, внуков, правнуков, в какую жизнь вы хотели вернуться на эту землю, либо на другой, в каком обществе хотите жить, по каким укладам, то тогда эта жизнь теряет цель. Вы превращаетесь в машину, в смерды, исполняющую чью-то уклады. И все. Поэтому представление о будущей жизни и себя в этой жизни, и своих родственников, своих будущих детей, внуков, продолжения очень серьезно влияет на то, для чего вы живете. Понимание, для чего живете, понимание, кто вы, и понимание того, что и для чего, и как делать. Вот это очень-очень важно. Поэтому многие века назад жрецы, те, которые жизнь рекли, жизнь и мудрость жизни, они мыслили таким образом. Они предсказали те трудные времена, которые будут. Они сказали, что эти времена не уничтожения, эти времена испытания нашей готовности, нашего усердия, проверка на вшивость, на гадость, на человечность, на божественность. Это все было предсказано. И сейчас мы подходим к финишу этой проверки, к окончанию этой проверки. А окончание всегда самое-самое трудное. И поэтому сейчас идет война. Да, можно было без нее проверку эту пройти, но свернули за уголок, в закоулок, в подворотню. Ну что ж, видимо, так надо было кому-то. И на войне не все же гибнут, которые быдло. Это далеко не так. Война – это тоже многоуровневая. И мы об этом готовы поговорить и рассказать, что такое на самом деле война, почему она происходит, в каких случаях и когда. И почему там встречаются и отбросы, и очень высокого полета человеки. И что для кого является война. Так что такая ситуация, Вера. Но я хочу добавить, что, на мой взгляд, все происходит одновременно. Это будущее, оно уже есть. Оно уже есть. Вот сейчас мы говорим, и мы выстраиваем будущее. Что мы... Оно зависит от того, что мы делаем сейчас, о чем мы говорим, о чем мы думаем, что мы делаем каждую секунду, что мы будем делать завтра, что мы делали вчера. Ну, как вот и в песне поется, есть только миг между прошлым и будущим, за него и держись. Вот и так это и есть. И прошлое тоже влияет на нас. И будущее точно так же. Ну, то есть это вот взаимосвязанные процессы. Будущее влияет на нас в настоящем. То есть мы не только здесь находимся, мы находимся, ну, можно сказать, в разных мирах, в разных временах, в разных параллелях. То есть это все друг с другом взаимосвязано, и поэтому это будущее, оно уже есть. Оно зависит от того, что мы сейчас делаем, говорим, думаем. Именно так, именно так. Только маленькая поправка. Прошлое уже случилось, и мы оттуда можем взять опыт, как горький, так и светлый, радости, либо горя. И учитывая это, жить сейчас, планируя, предсказывая будущее. Будущее, оно имеет развилки, постоянные развилки, зависящие от каждого нашего взгляда. Не только шага, но и взгляда, и помышления. Проявление воли, проявление себя как человеком, либо падалью. От этого зависит наше будущее. Есть такая интересная поговорка, что хорошие времена порождают слабых людей. Слабые люди порождают трудные события. Трудные события порождают трудные времена. Трудные времена порождают сильных людей. Сильные люди исправляют ситуацию, исправляют события и порождают хорошие благостные времена. И благостные времена порождают слабых людей. Вот наша задача – выйти из этого кольца и понять, что благостное время – это не время разлеживания на диване. Уменьшение количества труда – это не для того, чтобы балдеть с пивасиком в руке либо под наркотой какой-то другой. Благостные времена и малое количество труда – это для того, чтобы мы трудились над собой, проявляя царя в голове и волю Вышнюю, свою сущностную и божественную целую через царя в голове. Вот чем больше таких людей становится на земле, тем меньше войн, крови и страданий. И чем меньше таких людей, тем больше вот это колесо сансары, которое я рассказал, мы втягиваемся. И нам все хуже, хуже и хуже. Я говорю для того, чтобы люди это поняли, осознали, и чтобы мы все вместе вышли из этого колеса сансары. Только от нас зависит, что будет дальше. А зачем, например, нас иногда возвращают в точки, вот в такие точки, может быть, развилки, как ты говоришь, или еще как-то по-другому это называется, когда ты уже был в этом месте и в этой ситуации, когда ты знаешь, что сейчас будет происходить, вот зачем тогда нас возвращают? Это значит, что ты неправильно воспользовался опытом? Или это значит, ты не прошел эту ситуацию? Или это значит, тебе показывают, что ты в этой ситуации должен на что-то внимание обратить и с этим идти дальше? Зачем нас возвращают? Здесь есть и то, и другое, и третье, и четвертое, все, что ты назвала. Когда-то нас возвращают к предыдущему какому-то вопросу, либо задаче для того, чтобы мы еще раз повторили, ибо повторение в данном случае это утверждение, закрепление того, что нам предстоит, может быть, перевести в другое качество, либо на основе этого что-то сделать. А когда-то мы просто забыли об этом, и нам необходимо вспомнить. А когда-то показать решение этой задачи другим способом. Вот мы шли по этому пути, он нам привычен, но он очень долгий, он очень трудный. И нам говорят, ну вы теперь цель увидели, да? Цель хорошая, классная. Ну вот уже три раза по этому маршруту прошли. Трудно было? Очень трудно. Вы хотите к этой цели? Да, хотим, но очень тяжело. А давайте я вам покажу короткий путь. Ух ты, а что так можно было? Иногда и так срабатывает. Поэтому для чего нас возвращают в какие-то ситуации, мы можем понять только тогда, когда окажемся в этой ситуации и сможем понять, то ли мы не выполнили, то ли необходимо вспомнить, то ли необходимо проработать, то ли необходимо что-то добавить сюда, и то ли необходимо еще двинуться дальше на основе того, что у нас уже было. Да, благодарю, Алексей. Да, Алексей, благодарю. Следующий вопрос от Дмитрия. Почему вы не поднимаете вопрос о созидательном обществе вместо нынешнего гибельного потребительского общества? Дмитрий, а почему вы не смотрите наши передачи, где этот вопрос поднимался неоднократно? Ну почему вы не смотрите эти передачи? Неужели вам не интересно эти темы послушать? Неужели вы задаете вопрос только для того, чтобы задать вопрос? Эта тема была подробно рассмотрена во многих других передачах. И в каждой передаче мы не можем одно и то же повторять. Ибо вам, Дмитрий, интересно, чтобы мы постоянно говорили о будущем созидательном обществе вместо нынешнего гибельного потребительского. Другому интересно, чтобы рассказали про цветочки, третьему про морковку, четвертому про облака, пятому еще про что-то, десятому еще что-то. Мы поднимаем вопросы последовательно. И если вы что-то упустили, это не наша проблема. Это проблема в том, что вы не ознакомились с тем, что уже у нас было. И не более того. Следующий вопрос снова от Дмитрия. Не вопрос, а реплика. Экономика – это не точная наука, а договор. А раз это договор, то его можно изменить. Так об этом же и было сказано. Договор могут произвести только те, которые этот договор могут исполнить. То есть хозяева, которые кого-то представляют, какое-то сообщество, которые имеют какие-то ресурсы, неважно, финансовые, человеческие, природные, но что-то есть. Вот такие человеки между собой могут договориться. Если у человека нет ни финансов, ни ресурсов, ни возможностей, ни хочушек, договариваться с таким человеком – бесполезное занятие, глупость. Поэтому договор можно изменить, пересмотреть только с теми, кто этот договор может исполнить. Поэтому экономика зависит как раз от тех, кто понимает главную цель, ради чего он эту экономику выстраивает. И зависит от того, кто ее может провести в жизнь, кто ее может сотворить и получить то, ради чего вот это все экономическое затеяно, вот этот самый договор. Поэтому был сказ. А бы с кем договариваться, у меня никакого желания нет. Что я и вам всем советую. Перестаньте галдеть со всеми подряд. Потому что вы отнимаете время у других, и самое главное, вы теряете свое время. А направляйте это время, это самый главный ресурс, это ваша жизнь. Направляйте это время, это самый главный ресурс, на то, что принесет пользу для того, чтобы все исполнило, что задумано. Алясы можно точить бесконечно долго, но это все глупость. Идем дальше. Дальше. Ольга Алексеевна задает вопрос. Два вопроса сразу. Первый вопрос. Как можно узнать их инструменты? Не вполне понятно, чьи их. Может быть, идет отсылка к первому ее вопросу, где она говорит про тех, кто про нас заговор, а кто заговоры. Ну, так ты сразу второй вопрос прочитай, может быть, тогда и второй станет вопрос. Раз большинство людей находится в первой варне и ниже, им доступны какие-то из них, из этих инструментов. Значит, инструменты, они перечислялись на самом деле, Ольга Алексеевна. Поэтому я думаю, что если вы внимательно послушаете эту передачу, ну и другие, и эти инструменты были сказаны. Это создание на основе цели. У них простая, понятная цель. Уничтожение белого человека, подчинение оставшихся, с которыми можно договориться, которых можно подчинить, уменьшение численности, экономические выстраивания, политические выстраивания, религиозные выстраивания. Вот это все вкупе, это все подчинено и, главное, простой цели. Дальше у них есть план для того, чтобы эту цель достичь. На многие десятки и даже сотни лет новый мировой порядок, он не первый год существует. Так называемый новый мировой порядок, он был задуман давным-давно. И он успешно воплощается по этому плану. Так вот, и дальше они инструменты стали подтягивать, те самые ресурсы, которые у них есть, и договариваться с теми, кто этими ресурсами обладает, в конечном итоге замещая своими чужих, которые не в их когорте, не их племени. Ну вот такие простые инструменты. А те, кто в первой варне, они не являются хозяевами жизни, они не являются даже хозяевами себя, своих семей, обратите внимание. Это дети, поэтому дать детям инструмент управления страной, ну, это будет праздник и послушание, это будет самоуничтожение. Об этом тоже сегодня было сказано. Поэтому инструменты, как и оружие, надо давать тем, кто способны этими инструментами, этим оружием пользоваться правильно на благо себя, семьи, рода, общества и мира. Если вы гранату обезьяне либо автомат калашнику обезьяне дадите, будут проблемы. Поэтому не надо давать то, что вызовет проблемы тем, кто не способен этим инструментом, этим оружием правильно пользоваться во благо всего перечисленного. Благодарю, Алексей. Следующий вопрос снова от Ольги Алексеевны. Правильно ли понимаю, хитрость – это инструмент? Если использовать с выгодой для себя – это манипуляция, а если использовать для общего дела, то это правильно. Ольга Алексеевна, манипуляция происходит в этом мире везде и повсеместно. Вопрос, с какой целью она производится. И вот здесь в конце как раз правильно написано. Если использовать для общего дела, то это правильно. А общее дело – это что? Общее дело бандитов, общак? Это что же общее дело? Ну, оно же с пользой для общего дела. Рэкетиры приходят, создают свой какой-то кооператив приозерный, к примеру, там, приречный или какой-то еще. Ну и нормально, захватывают округ, потом захватывают регион, потом захватывают страну. Нормальненько, все хорошо, замечательно. Но является это пользой? Для кого? Для них, да. Поэтому здесь смотрите всегда с точки зрения вот этого. Для рода Всевышнего, для наших родов Вышних, небесных, это правда? Мы по праве божественной? Мы руководствуемся этими укладами, этими поконами? Либо мы преследуем какие-то свои меркантильные интересы, личные, семейные, общественные, может быть, маленькие родовые, может быть, общинные, может, общественные, может быть, даже страны какой-то. Какой-то страны, которая либо кого-то объявила врагом, либо которая там обвиняет все другие страны в чем-то. Но это же тоже правильно, но это до уровня божественного. Потому что страной руководят какие-то ставленники, кого-то. Там же нет родового ничего. Войны все устраиваются для достижения определенных целей. Ведь война не ради войны, обратите внимание. Хотя это не тема сегодняшнего нашего эфира, я думаю, отдельно надо поговорить будет. Война ради жизни должна быть. Но жизнь у паразитов всегда соединена с пониманием наживы. Нет без наживы для них жизни. И поэтому войны они устраивают для своих меркантильных целей, для своего общества, общественного дела. У них нет божественного. У сатанистов божественного нет и быть не может. Поэтому если божественное отсутствует, Вышнее, то в этом случае тогда мы всегда будем сливаться в какие-то уровни кланов, тейпов, каких-то организаций, семейно-родовых и так далее. Родовых, земного имеется уровня. Вот наша задача понимать, что хитрость, да, это инструмент. Манипуляция, она обязательно будет присутствовать. Вы же своим ребенком манипулируете. Манипулируете. И никуда от этого не действуете. Он еще пока не понимает в этом мире, что происходит. И поэтому вы говорите, пойдем быстренько-быстренько там, сейчас зайчик тебе там клубничку принесет, пойдем быстренько там, сейчас вот мультик какой-то покажет, пойдем быстренько сейчас там вот Машенька или Васенька пришли там поиграть. Вы прекрасно знаете, что этого там нет. Но ребенок отвлекается и побежал туда. Это же манипуляция. Вы что-то обещаете, что-то рассказываете. Вы даже книжки читаете, вы направляете ребенка куда-то. через образы. Это тоже манипуляция. Вопрос: манипуляция кем, для чего, с какими целями? Для своих личных субовых интересов, чтобы вырастить паразита, либо исходя из родового, божественного. Вот это должно быть главным. Не вопрос хитрость, не хитрость. Не вопрос манипуляция, не манипуляция. Направление, не направление. А ради чего? Какая главная цель? Всевышняя родовая, божественная? Либо личная, которая всегда подчиняется животному началу, а животное всегда подчиняется сатанизму. Вот какая цель? Все остальные инструменты. Идем дальше. Благодарю. А дальше Дмитрий спрашивает, зачем изобретать велосипед, если уже есть готовый проект «Созидательное общество», в котором ясно и четко прописана цель, задачи проекта и этапы воплощения этого проекта. Дмитрий, а зачем писать какие-то новые проекты, изобретать велосипед, в том числе и созидательное общество, если все это было давным-давно представлено нашими предками? На этой основе наши предки жили. Уклады жизни проверены тысячелетиями, сотнями тысяч лет, как на этой земле, так и на других землях. Это все было проверено. Что же вы велосипед изобретаете ли? Ну, называете вы так или сяк. Вот такой вопрос вас не коробит? Может быть, у вас все очень правильно написано. Может быть, ваш проект прекрасен, и он строится как раз на основе укладов наших предков. Вот тогда вопрос к вам, Дмитрий. А почему об этом проекте не знают люди? Почему вы не донесли этот величайший проект? Ведь по канонам вселенского бытия самая великая идея, которая не донесена до человека, для человека не существует. Какая бы она была гениальная, если вы не смогли до человека донести эту идею, все, этой идеи нету. Ее гениальность равна нулю. И стоимость этой идеи приравнивается к стоимости выеденного яйца. И гроша ломаного она не стоит. Поэтому если уж на самом деле проект «Созидательное общество» классный, замечательный, строится на природосообразных, человеколюбивых вкладах наших великомудрых предков, и там все необходимое представлено, то в этом случае вопрос к вам. Почему я о нем не знаю? Почему о нем не знают другие люди? Почему вы его не донесли? Ну, давайте так. Проще сделаем. Вот эту вот риторику вопросную откидываем, да? Обратите внимание, я в вашем стиле вам же парирую. Заметили, нет? Вы вопросами с точки зрения свыше, там, вот туз такой. А у меня козырной туз находится. Поэтому, если хотите общаться, давайте вот эти вот «а чё ты», да, вот это вот уберем. «А почему вы вот так», да, вот это вот уберем. И давайте по-другому, Дмитрий, поступим. Алексей, ну, что бы я сделал на вашем месте? Алексей, вы знаете, вот единомышленники наши, и я в их числе, наша команда, подготовила прекрасный проект «Созидательное общество». Мы вас приглашаем, всю вашу команду, всех слушателей Народнославянского радио, для того, чтобы вы ознакомились с этим проектом, для того, чтобы мы его обсудили, рассмотрели. И если на самом деле там все классно, то продвинули в массу. Если там есть какие-то завихрения, нестыковки, ну, шершавенькое что-то, давайте совместно это подправим. Одна голова хорошо, а две лучше. Давайте этим созидательным обществом уже сейчас и станем. Совместно. Вот обратите внимание, посыл. Про одно и то же разговор, да? Но посыл-то. Первый. А че ты? Претензия, да, сразу звучит. То есть это. Ты че, дурак, что ли, ничего не понимаешь, да? Ты че вообще? Мы тут такие крутые, а ты какашка какая-то там. Или другой посыл. Давайте вместе. Вот у нас есть. Вот я вам предлагаю на общий стол. На общий стол. Давайте. Вот мы сейчас его рассмотрим. Какой вариант более человеческий? Какой вариант соответствует, ну, скажем так, нашим укладам, традициям? Подойти и в морду бить? Плевать? И говорить, что ты никто? Либо все-таки прийти и сказать, вот у нас есть предложение. Давайте его рассмотрим. Вполне возможно, оно окажется... Ну, тем, что нас выведет из этой ситуации. Дмитрий, как вы считаете, какой вариант лучше? какой действенный, какой вот больше подходит. Но есть одно уточнение. Очень часто, когда мне присылают различные предложения проекта, их присылают так вот прям в развернутом виде на 100, на 200 страниц. Ну вот проще прочитать бывает Льва Толстого, не только «Войну и мир», но и все вместе. «Труды Ленина» бывает, все там его многотомники. Бывает проще прочитать. И я всегда прошу, друзья мои, самая гениальная идея, если она правильно разложена, она укладывается в несколько тезисов, которые, вот, например, там на листочке бумажки очень просто выкладываются. И поэтому я предлагаю для ознакомления всегда посылать небольшие объем проекта, а тезисно. Какая цель? Для чего она? Что она даст? Путь к этой цели, шаги на этой цели. И какие необходимы дальше ресурсы, человеки, средства, специалисты, ну и так далее и тому подобное. Это все укладывается на одном листе формата А4. Не очень мелким, не очень крупным шрифтом. Вот реально. Тогда понятно, о чем будет идти речь, и тогда я лично и соратники начинаем это изучать. Если же присылают то, что сейчас называется от еврейского слова «талмуд», ну, вряд ли кто-то этим будет заниматься. Потому что я не знаю, что это такое, я не знаю, для чего это. И тратить время на это, ну, наверное, не у многих людей будет возможность. Давайте вот так поступим, Дмитрий. Да, Алексей, благодарю за ответ. И на этом, в принципе, уважаемые радиослушатели, все вопросы и реплики у нас кроме Дмитрия, реплика еще от Дмитрия пришла. Реплика, Дмитрий написал: «Будущее не определено. Оно зависит как от выбора каждого из нас, так и от глобального выбора всего человечества. Спасибо за то, что вы, Алексей, все-таки говорите о созидательном обществе». Благодарю, Дмитрий, за то, что мы с вами вместе пытаемся складывать для того, чтобы стать хозяевами жизни, а не разделяться по каким-то своим представлениям и хочушкам. Вот сейчас в нашем прямом эфире, в живом эфире происходит складывание. И еще одно пожелание. Раз уж мы говорим про на русском языке, вот в данный момент на русском языке, то есть из группы славяно-русских слов, славяно-русских языков, то в этом случае давайте тогда и будем заменять иностранные слова, которые безобразные, безобразные на наши родовые. Например, там, давайте попробуем слово «глобальное» там, да, заменить на русское. Вот. И слово там какое-то, может быть, еще, которое иногда встречается. Потому что если какое-то безобразие вложено в призыв, в направление, то это может искривить понимание другого человека, образ. И тогда начнется басня про лебедя, рака и щуку. А когда мы говорим на своем родном, применяя свои родовые образные выражения и слова в выражениях, то в этом случае тогда вероятность ухода в кривду, в лукавство, в ложь, обман, в неправду, видите, сколько слов я произнес, а это же не синонимы, меньше вероятности, меньше возможности. Слышите слово «вероятность», да, на возможности. Вот поэтому совет всем здравомыслящим людям: заменяйте иностранные слова, безобразные, безобразные. Даже если когда-то они вышли из нашего родового, но уже были испорчены, заменяйте на наши. Пускай и измененного уже русского языка, но понятного, сохранившего себе наши родовые образы. Будь добру. Да, и на этих добрых словах наш эфир подошел к концу. Я благодарю Алексея и Светлану за то, что поделились этой важной, полезной информацией. Благодарю вас, уважаемые радиослушатели, зрители. И по нашей традиции предлагаю сказать Алексею и Светлане несколько напутственных слов для всех добрых людей, кто нас слушает и смотрит. Светлана, говори. Я как настоящий джентльмен пропускаю даму вперед. Пожалуйста, Светлана. Да, я благодарю всех участников нашей беседы, Алексея, Виталия, Алексея Щербакова за управление пультом радио, наших радиослушателей, и зрители. Благодарю за активное участие в эфире и за ваши вопросы, и за помощь постоянную радио. И желаю, конечно, всем мирного неба над головой. Увидимся в следующий раз. Будь добро. Благодарю, Светлана. Очень хорошие слова. Друзья мои, а кто предсказывает будущее мира? Да мы с вами предсказываем. Мы своими мыслями, осознанием, пониманием, делами и объединением в делах. Только мы с вами можем предсказать для себя то будущее, которое нужно нам, нашим детям, нашим внукам, нашим последователям, нашей земле-матушке, нашим всем родам. Вот это давайте мы запомним. И перестанем говорить: нам не дадут, от нас ничего не зависит, да мы никто, да звать нас никак. С такими людьми я не взаимодействую. Выходите из круга мрака, из серости, в круг света, где мы сами создаем свой мир. И в очередной раз, раз уж Светлана так вот поблагодарила всех, благодарю тем, кто помогает Народно-славянскому радио. Благодаря вам мы улучшаем техническое оснащение. У нас 2 комплекта фото- и видеоаппаратуры. Благодаря вам. Мы сейчас формируем сервера, которые помогут уйти от хранения в тех структурах, которые нам недоступны с точки зрения проверки, хранения и надежности. Мы пытаемся перестать им платить деньги. Поэтому сейчас мы собираем деньги на 4 винчестера, очень мощных, очень хороших, которые каждый больше 30-ки стоит, 30 тысяч рублей. Вот 4 штуки нужно купить. 2 уже нам, очень наш хороший друг Сергей, низкий поклон, помог приобрести. Еще нам нужно 4 штуки. Вот, для того, чтобы мы полностью хранили все свои данные на независимых наших серверах, и не зависели от Ютуба, от Рутуба, от Яндекс.Диска, от Google дисков и так далее. Поэтому, если вы сейчас можете в этом помочь, нам нужно 4 винчестера. Каждый сейчас больше 30 тысяч стоит, там, то ли 32, то ли 36 в этом диапазоне. Сможете помочь? Подсобляйте. Чем быстрее наладим, тем быстрее запустим. Чтобы поменьше поддерживать нашими народными деньгами, а поскольку мы существуем только на средства, которые вы нам присылаете, значит, это и ваши деньги народные, чтобы мы не зависели и не поддерживали их нашими средствами, чтобы уже нашу маленькую народную экономику вот в этом фонде информационном уже сейчас начали воплощать в жизнь. На сим я с вами прощаюсь, желаю добра, быть добром. Алексей, Светлана, благодарю вас за пожелания. И на этой позитивной ноте я завершаю наш сегодняшний эфир. Напомню, что сегодня по одному из современных календарей 11 мая 2023 года на Народном славянском радио проходил эфир на тему «Кто предсказывает будущее?». Вел эфир Виталий Петров. В гостях у нас в студии были Алексей Орлов и Светлана Большакова. Управлял эфиром и следил за чатом сегодня Алексей Щербаков. Друзья, давайте не будем находиться в стороне. Если темы, которые освещает Народное славянское радио, были интересны и полезны вам, нажмите палец вверх и поделитесь эфиром с друзьями и знакомыми. Желаю всем мира и здравомыслия. Быть добру. Славянское радио для пытливых умов.